Бренды. Все вышесказанное в основном относится и к брендам, поскольку бренд – это всего лишь ценная информация о продукте, которую потребитель получает, сохраняет и усваивает, независимо от конкретного акта потребления. Изменение соотношения между ценностью и доступностью информации оказывает различное воздействие на веру в бренд и опыт использования бренда. Вера в бренд – это знание о продукте, которое продавец передает покупателю и которые представляют собой определенный набор устоявшихся суждений о продукте. Бренд как опыт является результатом неосязаемых отношений между продавцом и покупателем, которые не могут быть выражены словами – это чувства, ассоциации и воспоминания. Sony – это бренд как вера. Представление о нем может быть выражено в виде определенного набора суждений о характеристиках продукта. Новейшая технология, высокое качество изготовления, миниатюризация и небольшая, но оправданная надбавка к цене. Каждое из этих суждений отражает веру в продукты компании Sony. Они могут быть как истинными, так и ложными. Coca-Cola – это бренд как опыт. Бренд Coca-Cola не может быть описан в виде набора суждений о компании Coca-Cola. Бренд Coca-Cola – это вкус напитка, особая бутылка, логотип и ряд соответствующих эмоциональных и визуальных коннотаций, обусловленных успешной рекламой, которая ведется на протяжении вот уже 100 лет. Coca-Cola – это просто опыт потребления. Разделение брендов на два вида является условным. Все бренды проходят путь от веры к опыту и содержат черты того и другого. Многие категории продуктов выходят за рамки какого-то одного вида. Некоторые бренды автомобилей изначально являются брендами веры, то есть могут быть описаны в виде набора суждений об их надежности, эффективности и технических особенностях. Другие бренды характеризуются скорее имиджем, модным дизайном и престижностью. Автомобили Toyota Corolla и Jaguar XK8 – это примеры совершенно различных брендов. Ценные информационные каналы оказывают совершенно различное воздействие на бренды веры и на бренды опыта. В той степени, в какой сила бренда зависит от веры, послание о бренде – это прежде всего послание навигатора. Покупайте продукт этой марки, и вы получите такие-то и такие-то характеристики и особенности. Покупайте продукцию Sony, она самая технологичная, самая легкая, самая качественная. Эти послания мог бы отправить объективный навигатор. Следовательно, бренд как вера конкурирует вместе с навигатором. Если заслуживающий доверия независимый навигатор несколько раз объективно показал, что отдельные продукты компании Sony в действительности не самые технологичные, не самые легкие, не самые качественные и так далее, это могло бы подорвать позицию бренда. Это было бы простым соперничеством в области доверия между двумя средствами навигации. На самом деле, даже если какой-нибудь навигатор каждый раз подтверждал заявление компании Sony о высоком качестве продукции, а потребители оценивали продукцию Sony только на основании утверждения этого навигатора, бренд вообще был бы не нужен. Бренд как вера – это всего лишь обобщенные представления потребителей о характеристиках и качествах продуктов какой-то компании. Навигаторы снижают потребность в таких обобщениях, даже если они всегда подтверждают, что утверждение компании соответствует действительности. Таким образом, в той степени, в которой продукт является объектом независимой навигации, он уязвим как бренд веры. Однако с брендами опыта дело обстоит иначе. Кукла Барби вводит маленьких девочек в мир фантазии, а для взрослых является предметом коллекционирования. Компания Mattel выделяет огромные средства на создание и сохранение постоянства представления об этом мире фантазии. Кукла Барби – это бренд как опыт, который может быть усилен за счет создания более ценных каналов связи. Когда компания Mattel сможет обеспечить маленьким девочкам доступ к широкополосной, интерактивной и индивидуальной среде, что станет реальностью через несколько лет, в мире фантазии, в котором живет кукла Барби, можно будет покупать ей новые наряды, рассказывать сказки и разговаривать с ней. Это усилит бренд, повысит привлекательность продукта и обогатит опыт его использования. В данном случае бренд, продукт и опыт его использования – это в сущности одно и то же. Сегодня такие убийцы категорий в сфере розничной торговли, как компания Toys R Us.com, занимают нишу между производителями игрушек и потребителями. Они не могут полностью использовать подходы компании Mattel в области создания положительного опыта использования продуктов. Это связано не только со статичным представлением товаров, но и с ограниченностью пространства на полках и нежеланием розничного продавца выпячивать товар какого-либо одного производителя игрушек за счет других. Ценность, создаваемая в каналах розничной торговли, полностью или частично присваивается розничным продавцом. Прямая, широкополосная презентация опыта использования куклы Барби позволила бы компании-производителю обходить розничного продавца и создавать бренд опыта намного более привлекательный, чем в физическом магазине. Сила снова на стороне поставщика. Любой электронный розничный продавец, например, компании eToys или Toys.ru.com онлайн, мог бы ответить на этот вызов, создав интерактивный мир фантазии, используя игрушки многих поставщиков. Такой мир был бы, возможно, более похож на тот мир, в котором вместе дружно живут любимые игрушки маленькой девочки. Это обеспечило бы и доступность, и добавленную ценность. Объединившись с образовательными программами, эти компании могли бы создать интеллектуальный сайт, который получил бы одобрение родителей. Это обеспечило бы и укрепление связи с клиентами, и ценность. Если представление маленьких девочек об опыте связано с игрой в разные игрушки при соблюдении политической корректности, такая стратегия будет эффективной. Но, возможно, это не так. Представления о действительно сильном бренде опыта выходят за рамки реального опыта. Ценность важнее доступности. Некоторые бренды опыта являются предметом единичной покупки, а не покупаются снова и снова, как кукла Барби. Например, кинофильмы – это бренды с ограниченным сроком хранения. Это бренды опыта, отчасти основанные на использовании различных других брендов – кинозвезд. Потребители выбирают кинофильмы при помощи обзоров, афиш и рекламных роликов. В отличие от автора обзора тостеров в Consumer Reports, кинокритик может предложить читателю только свое мнение о фильме. Он по определению не может рекомендовать фильм как бренд опыта. Независимая оценка кинокритика чего-то стоит, но она стоит меньше, если отражает частное мнение, а не реальные факты. Если независимость навигации третьей стороны ограничена, рекламные ролики, отрывки из фильмов, отражающие мини-опыт бренда, становятся мощным инструментом распространения информации о бренде и обеспечения энтузиазма потребителей в отношении этого бренда. Следовательно, возможность рассылать ролики по электронной почте каждому пользователю ПК повышает эффективность прямого, основанного на опыте маркетинга фильмов и снижает роль навигатора. Но затем вступает в действие логика хаоса. Поскольку каждая киностудия использует это новое средство рекламы, какофония конкурирующих брендов становится невыносимой. Отсутствие стандартов и какой-либо основы для объективного сравнения делает взрывной рост доступности неуправляемым. Как всегда, в условиях неупорядоченного выбора победят бренды, которые будут достаточно сильны для того, чтобы выделиться в хаосе. Следовательно, тенденция, связанная с тем, что в киноиндустрии будет доминировать несколько блокбастеров, усилится. Это пример триумфа добавленной ценности. Новое конкурентное пространство. Новая экономика информации позволяет участникам рынка конкурировать в области доступности, доверительности связи с клиентами и добавленной ценности. Вследствие исчезновения взаимозависимости между ценностью и доступностью, эти факторы становятся, действительно впервые, свободными и независимыми факторами конкурентного позиционирования. Поставщики продукта могут использовать доступность, чтобы обойти розничного продавца, но их долгосрочное преимущество заключается главным образом в добавленной ценности и прежде всего связанной с самим продуктом. Они нуждаются также в устранении любых недостатков в области связи с потребителями. Электронные розничные продавцы имеют преимущество перед традиционными конкурентами в области доступности и, возможно, информации о клиентах. Навигаторы-посредники выигрывают по сравнению с электронными розничными продавцами по доступности и по доверительным связям с клиентами, но им придется немало потрудиться, чтобы соответствовать остальным участникам рынка по добавленной ценности информации. Традиционные розничные продавцы могут стать электронными и использовать свои сложившиеся бренды и эффект масштаба, чтобы обыграть электронных розничных продавцов на их поле. Единственная загвоздка связана с тем, что им придется разрушить или изменить действующую модель своего бизнеса. Вертикально интегрированные поставщики и розничные продавцы конкурируют в обеих областях, это и хорошо, и плохо. Это хорошо, потому что они могут выбирать методы конкуренции, это плохо, потому что они часто отказываются от такого выбора и могут быть деконструированы специализированными конкурентами. Коротко о самом главном. Увеличение добавленной ценности – это самый эффективный инструмент для предотвращения деконструкции. Необходимость защиты частной информации – это ахиллесова пята информационной экономики. В долгосрочной перспективе выигрывают те участники рынка, которые принимают на себя твердые, открытые и недвусмысленные обязательства по разработке и строгому соблюдению стандартов в области защиты частной информации. Это не просто необходимость, это стратегия создания конкурентного преимущества. Помните, что потребитель является вашим конкурентом. Что вы делаете для него такого, чего он не может сделать для себя сам? Рыночная стоимость добавленной ценности информации продавцов увеличивается по мере увеличения доступности, потому что это позволяет им привлекать к себе внимание и выделиться в хаосе. Стоимость добавленной ценности информации продавцов падает по мере роста добавленной ценности информации навигаторов.